Сергей Терентьев, Юрий Калашнов. Томас Алва Эдисон. Лампочка дяди Тома. Однажды нам в редакцию позвонил человек, представился князем Олегом и пожелал рассказать о своих изобретениях в рубрике «Банк идей». На вопрос, чем именно его сиятельство хотело бы удивить потенциальных инвесторов, князь ответил: «У меня 3 миллиона патентов, и все они заслуживают внимания». В сравнении с князем Олегом, Томас Алва Эдисон выглядит мальчишкой из кружка «Умелые руки». Он получил всего-навсего 1098 патентов. Но мальчишкой довольно оборотистым. Почти все свои изобретения Томас Эдисон сумел продать, а на основе тех, что не продал, наладить собственное производство.